Глава 98. Откормили. В гравитационном поле вращался мухой. Куски плоти отрывались от его тела. Его боевой дух души был уже бесполезен. Он даже кричать не мог. Шиян медленно вошел в поле и поднял руку в форме копья, нанес удар в шею мухоя. Пуф! Шейные позвонки мухоя были раздроблены. Кровь хлестала фонтаном из его шеи. Он мгновенно скончался. Все глубокое ци мухоя потекло в Шияна. Мухой был третьего неба человеческой сферы, но его глубокое ци было плотнее, чем у любого другого воина той же сферы. Из-за этого Шиян поглощал его ци на пару десятков секунд дольше. Вскоре на земле лежал иссушенный труп мухоя. Закрыв глаза, Шиян ощутил глубокое ци мухоя, текущее в его теле. Он также ощутил изменения в его меридианах и медленно сел на землю. Его меридианы слегка побаливали. По дороге он поглотил большое количество глубокого ци воинов. Негативная энергия блуждала в его теле, призывая убивать. Однако на этот раз он не сошел с ума и не понимал, почему. Шиян отметил действие ярости и почувствовал, как все его тело ноет от боли, но переполняющая его негативная энергия не свела на этот раз его с ума. Успокоившись, Шиян обнаружил, что негативная энергия очищается без его ведома. Он стал искать причину этому. Причиной была его душа. Спустя некоторое время такой ответ появился в голове Шияна. Во время боя с Мухоем его боевой дух души неоднократно атаковал душу Шияна и бросал в бездонную иллюзорную яму. И после каждой атаки негативная энергия в теле Шияна взрывалась. Негативная энергия мчалась в глубины души его и вырывала из иллюзии боевого духа души Мухоя. Во время боя с Мухоем все негативные эмоции были пущены на отражение атаки его боевого духа души. И все негативное давление было израсходовано во время борьбы. Негативная энергия должна была свести Шияна с ума, однако она стала незаменимым помощником в драке с Мухоем. Воздействие боевого духа души полностью нейтрализовывалось негативной энергией. Эти мысли летали в голове Шияна. Негативная энергия в его теле выступала в роли щита против атак боевого духа души Мухоя. Конечно, глубоко в его сердце были намеки на желание устроить геноцид, но Шиян легко подавлял это. Думая об этом, Шиян сидел на земле и циркулировал глубокое ци по телу. Через некоторое время покалывание в его меридианах стало сильнее, вызывая сильную боль. Струйки странной энергии стали вытекать из его меридиан и, сливаясь в потоки, текли по его телу. После переработки глубокого ци стольких воинов, количество странной энергии было внушительным. Большая часть этой энергии растекалась по всему телу Шияна и растворилась в костях, плоти, органах и меридианах. Оставшаяся небольшая часть собралась в его дзинтяне и уплотнила его глубокое ци. Шиян оставался спокойным. Первым делом он стал изучать изменения в его плоти, костях и меридианах. Он почувствовал, что потоки странной энергии формируют что-то наподобие питательного вещества, которое медленно подпитывает тело. Во время всего этого процесса Шиян чувствовал себя как горячий ваня. Каждая его пора расслабилась и получила наслаждение от этого питательного вещества. Его тело потихоньку изменялась. Эта странная штука перемещалась по его меридианам, питая его плоть, кости, органы, и медленно дошла до головы. Он стал гадать, что это. Однозначно не дух окаменения. Шиян быстро определил, что эта таинственная сила, питающая его тело, не была духом окаменения. Это был бессмертный боевой дух. Осознав это, Шиян быстро открыл глаза и посмотрел на правую руку. Рана на его руке, оставленная ножом темного духа, была глубокой И прямо сейчас разрезанная плоть медленно срасталась прямо у него на глазах. Прямо на глазах Шияна разрез глубиной в 2 сантиметра медленно уменьшался и вскоре исчез. 10 минут. Всего за 10 минут от раны не осталось и следа. Место, где была рана, стало гладким. Не осталось даже шрама. Боли тоже не ощущалось. Все выглядело так, будто этой раны раньше и не было вообще. Глаза Шияна засияли. За 10 минут глубокая рана полностью исчезает, не оставив после себя ничего. Шиян прекрасно понимал, какая у него была раньше скорость регенерации, и она была не такой быстрой. С прежней скоростью, после заживления такой раны, еще присутствовал дискомфорт, и ему требовалось полдня для полного восстановления. Но теперь все зажило за 10 минут. Тут Шиян понял, бессмертный боевой дух перешел на новый этап. Шиян вспомнил, что его боевой дух окаменения улучшился после поглощения огромного количества глубокого ци. Сейчас то же самое произошло с бессмертным боевым духом. Теперь он понял, что тем питательным веществом был его бессмертный боевой дух, перешедший на новый этап. Шиян был переполнен радостью. Немного успокоившись, он продолжил циркулировать глубокое ци. Его Дянтян тоже получил немного этой странной энергии. Теперь глубокое ци, протекающее через него, становится чище. После каждого полного цикла циркуляции, ци, проходящее через Дянтян, становилось более чистым. С каждым циклом глубокое ци в Дянтяне превращалось в нечто похожее на сияющий шарик. Этот шарик становился все меньше, но энергия в нем росла. Шиян обрадовался еще сильнее. Этот шарик был признаком прорыва с первого неба человеческой сферы на второе. Начиная с первого неба человеческой сферы, при прорыве на новое небо, этот шарик Дянтяне будет уменьшаться, но количество глубокого ци будет расти в нем. Это был процесс уплотнения. С каждой циркуляцией глубокая ци очищается и оседает в шарике. Чем чище будет ци, тем больше силы будет содержать этот шарик. Шиян тут же успокоился и сконцентрировался на глубоком ци. Он стал прогонять глубокое ци по телу, очищая его от примесей, делая его более чистым. В этом странном пространстве Шиян давно потерял чувство времени. Какое-то время спустя шарик из ци сжался с размером кулака до размера с грецкий орех. Вместе с ним плотность глубокого ци в теле Шияна выросла на 30%. Помимо этого, скорость циркуляции ци выросла вдвое. Шиян направил пучок ци на кончик своего пальца. Глубокое ци сияло слабым белым светом. Шиян улыбался во весь рот, смотря на ци на его пальце. Второе небо человеческой сферы. На этот раз воины темного мира знатно откормили его. Не только его бессмертный боевой дух перешел на новый этап, но он также сам прорвался на новое небо. Тудум, тудум, тудум. Инь-жемчужины в его меридианах начали яростно пульсировать. Сила зова из области сердца статуи возросла. Шиян вздрогнул и посмотрел в сторону сердца статуи. Он почувствовал, что звездный свет стал вести себя странно. Вместо того, чтобы проникать в сердце, пучки звездного света стали витать над ним, как светлячки. Произошли какие-то изменения. Шиян нахмурился. Реакция жемчужин и странное поведение звездного света вызвали у него плохое предчувствие. Тудум, тудум, тудум, тудум, тудум. Жемчужины пульсировали все быстрее, как бы призывая его поторопиться к области сердца. Бум-бум! Громоподобный взрыв донесся из области сердца статуи. Внезапно Шиян ощутил боль в меридианах Шэньцуэ, Тяньцуэ и Инду. Он почувствовал, будто его меридианы кто-то атаковал. Шиян, не думая, побежал туда на всей скорости. Конец главы 98. Читал Илья Смарт.